«Я не держу на тебя зла, Пхимари», — говорит он, мягко поглаживая промеж ушей кшка-девушку. «Я верю, что ты сделала тогда все, что могла, но убийцы моих, я разорвала их в клочки и выпила жизненную энергию», — шипит кошка, прижав уши. «Но было же слишком поздно. По крайней мере, я отомстила за их кончину». «Значит», — вступает в разговор молчавшая до сих пор Ринка, — «духи существуют. Эти невидимые человеческому глазу, злобные, мстительные и вредные существа». «Ммм», — встревает кошка, — «не забывай, что одно из них сейчас стоит перед тобой. Хотя, в общем, ты права, мы такие, как ты и сказала, за редким исключением, не считая тех, кто долго контактирует с родом человеческим и каким был при жизни. Память сохраняется не вся, но великий воин, посвятивший прошлую жизнь служению во имя добра, никогда не станет на сторону зла, став духовной сущностью. Так это произошло, например, со мной. Короче, перебиваю словоохотливую мечницу. Дело обстоит таким образом, что в твоих жилах, Юта, течет кровь твоих родителей, а также, тот самый дар управления паромом света, хочешь ты того или нет. Проще говоря, твоя духовная энергия для бродящих рядом духов все равно, что великолепно зажаренный говяжий бифштекс для голодного. Понимаешь, и далеко не все из них благосклонно к тебе относятся, учитывая кровавую историю твоих предков-охотников. Видишь ли, твой род известен как те, кто во все времена яростно изничтожал духов. Это я к тому, что договориться с духами, решившими тобой пообедать, не получится. Паренек бледнеет так сильно, что я даже боюсь за его состояние. Что же мне делать, шепчет он. Я же не знаю, как управлять этой силой. Я даже не слышал о таком. У тебя есть два выхода, продолжаю я. По окончании этого разговора принять свою судьбу, уйти в горы подальше от людей, чтобы не подставлять их, и вести уединенный образ жизни подобно твоему деду и отцу. Со временем освоишь технику парома, войдешь в роль охотника-духолова, найдешь себе достойную пару и продолжишь род Амакова. У Юта хорошее воображение, так как он падает в кресло, в котором растекается как желе. Но ведь есть еще и второй выход, невразумительно бормочет он. Глядя на мою улыбку, его глаза загораются надеждой. Какой второй выход? Скажите, умоляю. Мы над ним работаем, говорю ему. Тот снова бледнеет, понимая, что вряд ли так с разгона можно решить его проблему. В общем, продолжаю я, есть у нас пара вариантов. Вышагивая по комнате, я хватаю свой недопитый кофе. Вариант номер один – найти тебе духа-охранника, который до конца твоих дней будет связан с тобой договором в обмен на небольшую подпитку энергией. Как именно будет происходить обмен, решишь сам. Но, поверь моему опыту, бросаю взгляд на зардевшуюся кошку, дамочки того мира очень искусны в плане отсасывания энергии. Да-да, с Химари этот номер не пройдет, так как ее я заберу себе, но тебе мы тоже можем найти хорошую и сочную милфу. Кроме того, обрати внимание на свою подругу детства. Ринка вспыхивает, но не отступает. Если же вариант провести свою жизнь в постоянном риске быть съеденным духами тебе не прет, даже имея под рукой духа-охранника, могу подсказать второй вариант. В каком-то смысле для тебя он гораздо предпочтительнее, чем все остальные, но есть и свои минусы. В общем, ты можешь отдать мне свою силу. Парень широко раскрывает глаза. Так разве можно? Да я тогда. Да, конечно, заберите ее. Я хоть сейчас, не торопись, урезониваю его. Не все так просто. Я бы хоть сейчас ее забрал, да только это может тебя убить или превратить в калеку. Химари объяснила мне, что паром света не просто отдельная субстанция внутри тела и сознания парня, но практически неотделимая его часть, совокупная с его жизненной энергией. Проще говоря, даже если бы сам парень добровольно отдал мне ее, то легко мог бы откинуть коньки. Но не унывай. Подбадриваю пацана. Одна хорошая девушка согласилась нам помочь. В данный момент она изучает договор, который связывает тебя и вот эту милую кошечку. Химари связана со мной? Пораженно восклицает Юта. Конечно, балда. Фыркает та. Ты утром чем меня слушал? Или на сиськи пялился вместо этого? Юта краснеет, Ринка негодующе фыркает, а Химари устало вздыхает, принимаясь снова рассказывать им историю своего появления в мире смертных. Таким образом, твой талисман уже не действует, заканчивает Химари, показывая лапкой на свисающий с шеи школьника медальон. Но не бойся, я возвела мощные барьеры на твоем доме и близлежащих окрестностях. Какое-то время они продержатся, но потом, Потом надо будет принимать какое-то новое решение. Меня рядом уже не будет. Но я так думаю. Даже если идея Синекричарда выгорит, и ты сможешь передать ему свою силу, тебе все равно будет нужен охранник-дух для того, чтобы полностью обезопасить твою жизнь. Некоторые духи могут решить, что ты нашел способ скрыть от них паром света и все равно нападут. Конечно, со временем новости о том, что ты стал обычным смертным, широко распространятся в обоих мирах и дойдут даже до самых тупых, но подстраховаться стоит. Но не волнуйся, этим займемся мы. Так, а что делать мне? Я согласен отдать паром, растерянно спрашивает паренек. Глава 27. Агент под прикрытием. Как мы и ожидали, Юта идет нам навстречу, не собираясь уходить в горы и становиться отшельником в обмен на использование некой мифической силы. Понимаю его, времена давно не те, что были раньше. Войны самураев давно прошли, а современные разумные духи предпочитают приспосабливаться к людям, нежели воевать с ними. Химари нехотя упомянула о том, что у охотников за духами появилось новейшее вооружение, как то, например, автоматы, снаряженные серебряными пулями или святой водой, что стоит один, пусть и опытный, мечник против пулемета. Духи также, как и смертные, хотят жить, пусть для этого и придется жить с ними бок о бок. Мы также можем любить, чувствовать, плакать, смеяться, испытывать боль, гнев и прочие человеческие чувства, рассказывает Химари, когда мы покидаем дом школьника. На прощание я выдал ему рацию для экстренной связи со мной и банковскую карту, на которой уже лежит определенная сумма. Что-то подсказывает мне, что парень не пустится во все тяжкие, а с умом распорядится свалившимися с неба деньгами, поэтому я с легкой душой ухожу, предупредив о вероятной скорой встрече. Мы с кошкой тоже расстаемся. У нее тонна дел, которые требуют немедленного решения. Проверить сферы, отпугивающие монстров и дополнить их энергией, смотаться до Тамайо, чтобы разузнать насчет договора, и куча других. А я внезапно остаюсь посреди чужого города, предоставленный самому себе. На ум приходит шальная мысль наведаться в школу, где учится наш Юта, да проведать сексапильную медсестричку, но, подумав, решительно отметаю эту шкодную мысль. Нет, я уверен, что она будет только за, но мне тоже стоит заняться делами. Какими, я пока не придумал, но уверен, что они сами найдут меня. Бесцельно блуждая по улицам, заходя то в один магазинчик, то в другой, натыкаюсь взглядом на вывеску «Общественные бани». Чувствую, что весь покрыт пылью и вообще, было бы неплохо смыть с себя усталость, пот и немного расслабиться. Кто бы мог подумать, что, зайдя в эти двери, стану участником удивительных событий, повлекших за собой едва ли не изменения всей страны этого мира. Но обо всем порядку. Внутри достаточно шумно. Народу хватает, как мужчин, так и женщин с детьми. Все люди самого разного возраста и внешности, но никто не обращает внимания на посторонних. Вообще, обстановка очень уютная. Приветливая банщица выдает мне талон с номерком от шкафа, в котором я безбоязненно оставляю свои вещи. В конце концов, мой биокостюм сам разберется с грабителями, если таковые найдутся, хотя как именно он это сделает, вдарит током или превратится в подобие венома, я даже не хочу думать. Главное, что он сам способен позаботиться о безопасности, а остальное меня не волнует. Да и налички у меня нет, все на счетах. Горячие бассейны, многочисленные душевые, шезлонги, парные радуют глаз и тело. Как ни странно, но здесь четкое разделение пополам. Женщины – налево, мужчины – направо. Никаких тростниковых стенок с дырками для подглядывания. Самые обычные отдельные помещения с потолками. Бани занимают достаточно большую площадь, чтобы вместить немало народу. Если кто и намеревался передернуть на обнаженных девушек, то жестоко с этим обломался. А я просто полчаса нежусь в горячем источнике, вволю отдохнув. Иду в полузаполненную комнату с душевыми. Мужиков хватает, но никто не бросает на меня косые или завистливые взгляды, все просто моются. Вроде все идет своим чередом, как вдруг я чувствую легкий толчок слева, словно кто-то ненароком вытер об меня руку. Удивленно повернувшись, вижу перед собой нагловатую ухмылку какого-то подростка лет 16, почти уже полноценного юноши. В руках он держит тапочки, измазанные чем-то коричневым. Переведя взгляд на левую руку, удивленно восклицаю: «Вот дерьмо, действительно, мой локоть вымазан в той же вонючей субстанции, что и тапки пацана». Недоуменно смотрю в его наглую рожу, с которой так и не сходит откровенная хулиганская улыбка. Дескать, ну и что ты мне сделаешь, дядя, на глазах всех остальных, бдыщ. Пацан улетает в стену вместе с тапочками, а я слегка раздраженно иду обратно в душ. Бил не сильно, с таким расчетом, чтобы тот повалялся немного в отключке. Потом подумает, стоит ли лишний раз тревожить незнакомцев. Хм, странный какой-то пацан, чего ему было нужно? Приколоться, не успеваю включить воду, как чувствую, что сзади ко мне приближается некто со зловещей аурой. «Эй ты!» – звучит хриплый надтреснутый пропитый голос. Так и есть, судя по всему, нарисовался защитник обиженной и угнетенной молодежи. Передо мной стоит довольно накачанный, покрытый пугающими татуировками с волками и черепами, тип, нагло скалящийся мне в лицо, сверкая гнилыми редкими зубами. Голый, естественно, как и все вокруг. «Ты чем моего сынулю обидел?» «Мудак», — орет он, явно стараясь на публику. «Зря, местные не особо приветствуют скандалы. Вот и сейчас те, кто помылся, торопливо шуруют к выходу, а остальные демонстративно отворачиваются, хотя пару любопытных взглядов я все-таки приметил. Гони бабло, а то правозащитников вызову», — продолжает напирать качок. «Давай 200 баксов или пишу заяву. Че, не веришь? А во, да я, похоже, напоролся на местных жуликов». Это же самый простой развод. Подослать мелкого, чтобы выдать себя за его родственника и содрать легкие деньги. Как правило, доверчивые граждане предпочитают не связываться со службами защиты и дают требуемую сумму. Хотя этот пропойца явно перегибает палку. 200 баксов. Огромная сумма даже для этих бань. Должно быть, заметили меня раньше и вели до этого места. Ты точно его отец? Спрашиваю, кося подозрительным взглядом на лежащего без чувств паренька. Что-то он на тебя совсем не похож, скорее, на твоего соседа. Да, точно мой, ревет папаша, даже не понимая, что его троллит. Ты давай раскошеливайся, паря, и не надейся сбежать. Тут есть свое отделение правослужбы. Кстати, верно, заметил на входе кабинку с надписью «Защита граждан», номер телефона экстренной связи и фигуру защитника внутри. Так здесь называют местную милицию. Но почему этот идиот так уверенно тычет мне заявлением? Значит, охранник в доле? Без лишних слов хватаю папашу за шею, слегка приподнимая над полом. Увидев это, на выход бегут последние зеваки. Не ожидавший такого, качок хрипит и дергается, как червяк на крючке, пытаясь освободиться. Напрасно. Пусть наши весовые категории зрительно разнятся не в мою пользу, но мне это нисколько не мешает. Осознавший это, отец шипит, пуская слюни. Пусти, пусти, че ты в натуре, не буду заяв влять, пусти. Так ты точно его отец? Киваю в сторону тела. Да-да, ай-юй, нет-нет-нет, это мы так, по приколу. Ну пусти, че ты, мы сразу уйдем. Все, в натуре говорю, слово быка. Нет уж, бычок, отвечаю ему, подхватывая пацаненка свободной рукой и шагая в раздевалку. Внутри уже никого нет, но стоит мне зайти внутрь, как с другой стороны в комнату тут же врывается местный правозащитник. «Кто? Как? Почему?» Сходу трещит он, не затыкаясь. «Ты кто, вообще, такой, как ты?» Мельком оглядываю его. Молодой типчик субтильного телосложения в расстегнутой форме и наспех накинутой кобуре с дубинкой. Огнестрел таким, как этот, вряд ли полагается, но средство самообороны наверняка жизненно необходимо. Тем не менее, иду в атаку. Должность, имя, звание, служебные обязанности. Быстро. Отвечать по форме. Рявкаю, надвигаясь на опешившего сотрудника безопасности. Расслабился без проверки. Разгильдяй. Позор службы. Молчать. Ору, заметив, как тот пытается что-то ответить, и тут же кричу снова, нависая над ним. Отвечать. По уставу. Младший сержант с сагами, заикаясь, произносит тот, отступая. А вы кто? По какому? Молчать. Делая свирепое лицо, ору я. Проверка. Государственная безопасность. Высшая служба. Что тут у нас? Бандитизм во всей красе в бане. Совсем охуели. Всех выебу. Куда смотрел? А ну, заправься, сержант. Что только не делает армейская учебка с людьми. Услышав четкий ответ, военные команды и ясный приказ, сержант сагами тут же бледнеет и быстро застегивается, приводя форму в порядок. Цокнув каблуками, он застывает передо мной соляной статуей. «Фуражку поправь, обалдуй!» — кричу ему, вспоминая, что руки заняты. Пока тот поспешно крутит головной убор, бросаю на пол перед ним обеих бандитов. старшего и младшего, оформляя этих, разбой, вымогательство, грабеж, попытка изнасилования, не было же ничего, воет несчастный отец, обращая взгляд на взбледнувшего полицая, сагами, помоги, ты же обещал прикрыть, если чё, вот оно, именно этого я и добивался, а чем ты, ничего я не обещал, какая защита, мямлит тот, делая знаки вымогателю, думая, что мне они не видны, наивный. Хватаю костюм, одеваясь в мгновение ока и нависаю над обоями. Что это тут у нас? Сговор. Провокация. Да ты вдоль с ними, негодяй. Кричу, не давая ему оправдаться. Впрочем, по лицу правозащитника все прекрасно видно. Он потеет так, словно оказался в форме в парной, и даже не может внятно связать пару слов. Вызывай наряд, ублюдок. Живо. Рявкаю на него. Рука парня автоматически дергается к поясу, на котором висит рация. Типа уоки-токи, недорогой заменитель связи, компактный и качественный, только малого радиуса действия. Значит, отделение службы совсем недалеко. Это радует, не придется далеко тащить этих раздолбаев. Вот только мне совсем не нравится то, как быстро сержант приходит в себя. Когда он давит тангенту связи, его лицо приобретает здоровый оттенок, а голос почти не дрожит. Младший сержант вызывает гнездо, ответьте, говорит он. Младший сержант сагами вызывает гнездо. Чиша-ша-ша-ша, что там у тебя сагами? Звучит усталый голос неизвестного лица. Сразу представляется эдакий детектив предпенсионного возраста, которому осталось 2 недели до почетной отставки. В банях заложили бомбу или тебе совсем скучно? Срочно требуется поддержка. Перебивает шутника сержант. Код красный. Повторяю, код красный. Ситуация, внештатник. Повторяю, ситуация, внештатник. Голос его собеседника, услышав код, сначала напрягается, но, когда сержант произносит название ситуации, невольно успокаивается. Хитрецы, а ведь они заранее продумали вероятные пути события и даже успели особенные сигналы подготовить. Не сомневаюсь, что подъедет подготовленная группа из числа все тех же предпринимателей. Блять, продажные копы, ненавижу, хуже шакалов. Нельзя так просто оставлять это грязное дело. Через 10 минут тягостного молчания под моим свирепым взглядом открывается дверь, впуская в комнату 2 в форме. Пожилого усатого мужчину с нашивками старшего офицера и бойца в закрытом шлеме с оружием на изготовку. Старший лейтенант Рика немедленно представляется усатый, демонстрируя мне корочку. Действительно, костюм тут же подсказывает, что все настоящие и таковой офицер действительно служит в этом городе. Что тут происходит? Кто вы такой? Высшая служба безопасности страны. Тайная проверка. Рявкаю я, стараясь произвести на того такое же впечатление, как на сагами. Но усатый не лыком шит, он и ухом не ведет, только произносит. Покажите документики, господин не расслышал вашего имени, я его не говорил, отвечаю, протягивая тому свежесозданные услужливым инком, корочки, красивые черные, тесненные золотом и гербом с водяными знаками и многочисленными печатями, которые мой суперкомпьютер стащил с базы данных их неуязвимого центра. Даже охрана президента бы не подкопалась, что говорить о вшивом пенсионере захолустья. Бонд, Джеймс Бонд, агент 007. Глаза Рика лезут на лоб, когда я демонстрирую ему разворот удостоверения, понимая, что перед ним оказывается в буквальном смысле слова небожитель с самого центра страны, представитель той самой тайной службы президента, которой в отделениях службы защиты пугают новичков, агент с полномочиями стрелять на месте любого непокорного, он теряется, не в силах совладать с испугом и грядущими последствиями. Но выучка и опыт все же берут свое. Собравшись, он угрюмо кивает и произносит, понимая, что в случае неповиновения может получить не просто отставку, но даже пулю в лоб. Так точно, офицер Бонд, готов служить и защищать. Приказывайте. Младший сержант сагами с испугом смотрит сначала на него, а потом на меня, и, убедившись, что глаза и уши ему не врут, горестно вешает голову, понимая, что сколько веревочки не виться, а конец все равно один. Кратко описав ситуацию, приказываю этих 3 запереть до выяснения. 3? Вяло и нерешительно удивляется усатый. Но это же наш сотрудник. Младший сержант сагами действовал в сговоре с врагами народа. Рявкаю я. Запереть с остальными до выяснения. Я иду с вами. В небольшую малолитражный минивэн, вероятно, принадлежащий усатому, судя по его нежному с ним обращению, и приспособленным под нужды службы защиты, мы еле-еле вмещаемся. Папашу с сыном усаживают в багажник, переделанный под перевозку арестованных, усатый садится за руль, а конвоир с закованным в наручники сагами, на заднее сиденье. Я, разумеется, сажусь на свободное рядом с водителем. Обратный путь протекает в молчании, благо ехать до отделения недолго. Успеваю обдумать свое дальнейшее поведение. Ежу понятно, что я вмешиваюсь в давно устоявшийся порядок, который формировался десятилетиями. Продажные копы и местные бандиты наверняка уже не первый год мирно сосуществуют вместе, покрывая друг друга. Не удивлюсь, если местным полицаям предлагают скидки в публичных домах, а то и чего похлеще в обмен на укрывательство от уплаты налогов и проворачивая темные делишки за спиной слепых сотрудников защиты. При очередном торможении на светофоре, коленкой случайно толкаю бардачок, крышка которого услужливо распахивается. Лейтенант тут же напрягается, и я ныряю в тайник его автомобиля. Но ничего особенного, если не считать полупустой фляжки, не нахожу. Коньяк, приоткрывая и нюхая содержимое, спрашиваю я, а Рика хмуро кивает. На работе выпиваем. Распустились сволочи. Драть вас надо. Взвешивая в руке фляжку, задумываюсь. У меня созревает идея, как проникнуть в логово купленных копов и вывести на чистую воду весь этот улей. Глава 28. Как закалялось дерьмо. Послушайте меня. Ну вы слушайте же. Он убьет нас. Убьет меня и мою дочь. Он уже угрожал нам. Да поймите же. Сделайте что-нибудь. Дамочка, чего вы пеприф вязались? Ик. Нет тела, н нет дела. Вот будет те труп. Тады пе приходите. Как вы не понимаете. Я не шучу. Этот человек ужасен и опасен. Особенно, когда напьется. Следующий. Отделение местной службы защиты граждан встречает меня ядреным букетом алкогольных ароматов, смешанных с чем-то сладковатым. Да это же запах травки. У-у-у, как все запущено. На полу валяются окурки, какие-то бумажки, мусор. Туда ли я вообще зашел? Только старые картинки с лозунгами и фото разыскиваемых преступников убеждают меня в обратном. Подхожу к окошку дежурного, наклоняюсь, гляжу через грязное, веками непротираемое стекло. Мда, мало того, что тут воняет наркотическим и алкогольным дерьмом, валяется мусор, так еще и дежурный умудряется синичить прямо на рабочем месте. Развалившаяся на кресле свинячья туша с еле сидящей на ней униформой, нагло глядя мне в лицо, жрет пончик, запивая его из фляжки. Во всей видимости, в той находится алкоголь. Иначе объяснить поведение и состояние дежурного невозможно. Чичона, выдавливает оно из себя, проглатывая кусок выпечки. Задумчиво дотрагиваюсь до фляжки с коньяком, лежащей в кармане моего костюма. Изначально я планировал завалиться в отделение, изображая из себя алкаша и вывести полицаев из себя, но, похоже, этого даже и не потребуется. Один лишь вид дежурного так и кричит о его некомпетентности и всеобщей расхлябанности. Страшно подумать, что тогда вообще творится в городе. А с виду, тихое место. Меня ограбили, говорю, вглядываясь в лицо служащего, пытаясь найти там хоть каплю интеллекта и ответственности. Увы, Боров даже не моргнул, продолжая пережевывать пончик. «СВ дед ли есть?» Проглатывая гласные, произносит он. «Кто видел?» Отрицательно киваю, терпеливо дожидаясь решения по моему вопросу. Туша поднимает на меня наглые, заплывшие жиром, глаза. «Ха! Ну раз никто не видел, чё ты хочешь?» Восклицает оно. «Вот если были свидетели, ну или труп, или дзы-вынь». Стекло разлетается в дребезги, а свиная туша, визжа от изумления и испуга, молотит короткими толстыми ручками и ножками в воздухе, пытаясь вырваться. Чаша моего терпения давно переполнилась, но я не настолько зол, чтобы убивать этого жердяя. «Труп, чей труп тебе нужен?» Шипя от злости, спрашиваю дежурного. «Труп той женщины, которая была передо мной, или ее дочки?» «А, может, мой труп?» «Слушай, а давай мы тебя превратим в труп, вот и дело появится». Боров от ужаса мочится в штаны, вонючая жидкость капает на пол, а я откидываю его в стену от отвращения. Тут же звучит сирена, а из коридоров слышится топот бегущих людей. Все же системы видеонаблюдения присутствуют даже здесь. Из дверей в зал забегают вооруженные сотрудники безопасности. Видно, что тревога застала их врасплох. Никто не заправлен, кобуры висят как попало, а направленные на меня огнестрелы некоторых особо выдающихся личностей, даже не сняты с предохранителя. Вовремя. Улыбаюсь им. «Я как раз хотел поговорить с вашим начальством. Меня зов. Бах, бах, бах, бах. Один из служивых без лишних разговоров открывает по мне огонь из табельного пистолета. Я мог бы продемонстрировать свою неуязвимость, но не хочу раньше времени открывать карты. Вместо этого за секунду до выстрела прыгаю в сторону, укрываясь за железными шкафами. «Прекратить огонь!» – звучит чей-то уверенный молодой голос. «Какая сука стреляла, Санчес? Я тебя выебу, падла!» «Совсем охуел! Оно само выстрелило, господин начальник!» – отвечает ему другой подобострастный голос. «Я не хотел! Я твою маму ел, урод!» – орет ему командир. «А если ты его пристрелил, кто будет разбираться с трупом на моем участке? Эй ты! Ты живой там? О, про меня вспомнили!» «Не дождетесь, ублюдки!» – ору в ответ, слыша пару разочарованных вздохов. «Ну, да, точно!» Усатый успел предупредить дружков. «Наверняка, в меня стреляли не просто так. Прикажи своим убрать пушки. Я сейчас покажу документы». Медленно выхожу из укрытия. Впереди стоит довольно молодой рыжий парень, от которого за километр несет дурью. «Вот уроды! Вообще никаких границ! Ты кто такой?» Наставив на меня револьвер с огромным дулом, спрашивает он, нагло скались. Похоже, этот типчик и есть директор этого филиала ада. Сейчас, окруженный своими вооруженными людьми, он чувствует себя на вершине мира. Что же, пришло время опустить его на землю, а заодно и перетряхнуть весь этот вертеп. Медленно и молча лезу за отворот костюма. Также медленно достаю черные корочки, позолота которых отражается в их удивленных глазах. Пафосно и громогласно заявляю, секретная служба президента, опустить оружие, я беру управление этим отделением на себя. Когда директор читает мои полномочия и проникается сутью моего заявления, его глаза невольно лезут на лоб. Он автоматически дергается, собираясь сдриснуть в кабинет, наверняка, чтобы прибраться, но слышит мой окрик, стоять, смирно, оружие в кобуру. Тогда он останавливается с обреченным видом, показывая всем своим видом готовность подчиняться. Думаю, в этот момент он бы даже выдал премию тому, кто бы меня случайно застрелил. «Выполняйте приказ», — бурчит он. «Господин, Джеймс Бонд, господин Джеймс Бонд действительно обладает всеми полномочиями», — кивает он. «Я, Ичига Куросаки, передаю управление отделом в ваши руки. Лишь после этого все остальные убирают пушки. Кто-то с облегчением, кто-то плохо скрывая злость и страх. Последних больше. Тогда я связываюсь с Арика, приказывая ему зайти вместе с арестованными. Стоит им показаться в дверях с закованной троицей, как глаза всех без исключения присутствующих вторично лезут на лоб. Даже у начальника. «Какого ты делаешь, Йода?» – спрашивает он усатого. «Это же наш. Арестованные по вашему приказу доставлены, господин Джеймс Бонд». Громким голосом перебивает тот, делая страшные глаза. До начальника начинает кое-что доходить, и он поспешно затыкается. «Но мне нужно как раз обратное. Надо ковать железо, пока горячо, никому не расходиться». Арестованный сагами. «На грубое нарушение устава, законов о защите граждан и сговоре с врагами я приговариваю вас к 10 годам заключения с высылкой и арестом имущества. Приговор привести в исполнение немедленно». «Как же так?» – воет парень, едва не падая в обморок. «Я же исполнял приказы. Господин Бонд, сжальтесь. Я всего лишь делал то, что мне говорит господин Куросаки. Господин Ичига, скажите ему правду». Пристальным взглядом изучаю лица Ичига и всех остальных. Начальник явно не ожидал такого быстрого исхода, и его лицо говорит само за себя, как и морды некоторых его подчиненных. В это время доносится хрип свиноты дежурного, который начинает приходить в себя. Очнувшись, он обводит глазами помещение и, верно среагировав, тихонько пытается уползти в другую комнату. «Стоять!» – доносится до него мой голос. «С тобой, мразь, будет отдельный разговор. Встать в строй к остальным. Живо!» Хрипя и отдуваясь, куча сала кое-как встает и бочком передвигается к сослуживцам, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Что касается вас, господин начальник», – говорю, встречаясь глазами с Ичига. «Пройдемте в ваш кабинет. Нам предстоит долгий разговор». Следую за ним в коридор, но, уже выходя из комнаты, резко оборачиваюсь. «Всем оставаться на своих местах, командую я, если хоть одного человека не будет, когда я вернусь, вам всем будет очень весело». Убедившись, что мои слова достигли ушей всех без исключения, продолжаю путь. Перед кабинетом за столом сидит молоденькая сиська, в прямом смысле, из-за ее размеров не видно головы хозяйки, истинная секретарша. Она улыбается нам. «Господин Ичига, угодно ли вам?» «Заткнись», рявкает тот. Девушка испуганно охает, прячась за монитор компьютера. Ичига со вздохом открывает дверь своего кабинета. Я же делаю вид, что ничего не заметил. Захожу и присвистываю от удивления. А во, это точно кабинет начальника управления государственной службы по защите граждан. На стене, дорогая плазма. На столе, огромный монитор с запущенной крутой игрушкой. Под столом стопудово прячется мощный процессор. Кроме того, на стеклянной столешнице возле окна аккуратными рядками лежат три белых полоски порошка, а по комнате плывет сладковатый дым марихуаны. На стене огромный эротический плакат юной девы, которой вряд ли исполнилось 18. Да тут просто конь не валялся. Улыбаюсь я, усаживаясь на шикарное кресло начальника. Вы тоже присаживайтесь, господин Ичига. Нам есть о чем поговорить. За 15 минут болтовни Ичига умудрился 3 раза предложить мне взятку, пару раз прозрачно намекнул о вышестоящих покровителях и даже случайно оговорился о реальной силе, прикрывающей его пост. На все это я лишь улыбался, лишний раз вгоняя его в тоску и депрессию. В общем, мне все ясно, подытоживая разговор, заканчиваю я. Следуйте за мной, господин Ичига. Мне собирать вещи? В лоб спрашивает тот. Я лишь ухмыляюсь. «Мне некогда подыскивать вам замену, да и арестовывать особо ни за что», — говорю я. «Все, что я сказал ранее насчет сержанта, было липой. Мне нужна была информация, и я ее получил. Следуйте за мной». Мы выходим в общий зал. Демонстративно закрываю входные двери, убедившись в том, что все на местах и в зале нет гражданских. Поворачиваюсь и ору во всю мощь легких. «Отделение. Стройся. Смирно, а-а-а». Пара стекол покрываются трещинами. Несколько человек прикрывают уши, морщась, но спустя пару секунд все стоят передо мной плотным монолитным строем. Все, даже свин-дежурный, Ичига и арестованный сержантик, с которого сняли наручники. Папашу с сыном успели проводить в камеру. «Меня зовут Джеймс Бонд», — кричу я. «Вообще, на протяжении всей последующей речи я только орал. Запомните, уроды, Джеймс Бонд — это имя того, кто теперь будет вам за место мамы и папы. Я, старший оперуполномоченный по борьбе с терроризмом и проверке личного состава отделений. Начиная с этого момента, говорить вы можете только с моего разрешения, а первым и последним словом, вылетающим из ваших поганых глоток, будет слово «сэр». Это понятно, мрази? Вы все, говно. Замолкаю. Не слышу ответа. «Сэр, мы все говно, сэр», отвечает хор слаженных глоток. «Говно должно говорить громче». Ору, приближаясь в упор одному из сотрудников в очках. «Сэр, мы, говно, сэр», орет тот, надрывая глотку. «Здесь вам не курорт, это служба защиты граждан. Служба даже из таких гомиков, как вы, сделает настоящих мужчин. Вы что думаете, что с вами будут нянчиться, раз вы далеко от центра? Вы здесь расслабились, уроды. Я лично буду выбивать вам дури из башки. Вы здесь для того, чтобы защищать нормальных людей от бандитов, а не вступать с ними в союз». «Не слышу, сэр». «Так точно, сэр», кричат все. Голоса как у баб, которых я драл в детском садике. Морщусь. «Еще раз, сэр». «Так точно, сэр». «Если вы, девчонки, выживете после моей тренировки, вы станете настоящим государственным оружием, посланниками смерти, молящими о том, чтобы началась война мафии. Но до этого дня вы просто блевотина. Вы низшая форма жизни на земле». Бросаю взгляд на тяжелодышащего толстяка. «Вы вообще нихуя не люди, а всего лишь неорганизованная стая скользких вонючих жаб. Я строг, зол и ужасен, а потому не понравлюсь вам. Чем больше вы, ублюдки, будете меня ненавидеть, тем большему научитесь. Но также я справедлив и зря наказывать не стану. Даже тех, кто плотно связался с бандитизмом. У каждого есть шанс исправиться и стать полноценным служителем закона. Вы все здесь одинаково равны, но те, кто не подчинится мне, будет выброшен за борт. Проще говоря, пойдет по статье за нарушение закона. Будьте уверены, мрази, я найду к чему докопаться. Понятно, суки?» «Не слышу, сэр». «Так точно, сэр». «Как тебя зовут, подонок?» спрашиваю, подходя в упор к одному из самых подозрительных типов. «Сэр, младший лейтенант Арука Асаки, сэр». «Хуйня, с этого момента ты рядовой снежинка. Нравится это имя?» «Сэр, так точно, сэр». «Ну так тебе точно не понравится, что теперь ты будешь ходить с водяным пистолетом, рядовой снежинка», кричу ему в лицо. «До тех пор, пока я лично не выдам тебе огнестрел». «Сэр, так точно, сэр». «Это ты, Супермен?» «Это я», доносится тихий напев с другого конца зала. «Кто это сказал?» Рычу я, выходя из себя и слегка выпуская ауру. Кто это пизданул? Люди, охая, приседают, не понимая причины давления в помещении. Им сейчас кажется, будто само небо давит на них сверху. Вижу, как в их глазах плещется неприкрытый ужас. Кто этот маленький, вонючий, болтливый, пидорас-хуесос, который только что подписал себе смертный приговор? Кричу, бросаясь к концу строя, хотя прекрасно знаю, кто именно это сболтнул. Никто, да, это Матерь Божья сказала, едь ее в рот, да. Оглядываю строй потеющих сотрудников. Вижу, как тот, что выпендрился, пытается собраться с силами и признаться, но ему явно не хватает силы воли. Надо его подтолкнуть. Заебись. Да я вас всех до смерти задрочу. Буду на фи задрочить до тех пор, пока из жопы кефир не польется. Это ты. Ты сказал, свинота жирная. Кричу в лицо бледнеющему жердяю дежурному, хватая его за воротник. Сэр, никак нет, сэр. Трясясь от ужаса, вопит тот. Ты уй-уй, говна кусок, иная свинья. Ору ему в лицо, с удовлетворением подмечая, как наливается краской рядом стоящий молодой юноша. Могу поспорить, что это был ты. Сэр, нет, сэр. Сэр, это я сказал, сэр. Отпускаю жирного, поворачиваясь влево. Передо мной стоит, глядя на меня смелым взором, молодой юноша лет 20. Судя по всему, только-только из учебки. Из всех он более-менее собран и заправлен, а личное оружие висит в наглухо застегнутой кобуре, от которой пахнет свежим машинным маслом. Нихера себе, говорю, приближаясь к нему вплотную. Это кто тут у нас такой? Джон Уик или охуенный клоун? Рядовой шутник. Но я восхищен твоей честностью. Ты мне даже нравишься. Можешь зайти в тот коридор и выебать секретаршу своего бывшего начальника. Юноша непроизвольно кидает взгляд в сторону и Чигай тут же получает легкий тычок в живот. Охнув, он сгибается и падает на пол в позу эмбриона. Подонок. Ору ему. Я запомню тебя, рядовой шутник. Кричу, нависая над ним. Твоя жопа в моих руках. Ты не будешь смеяться. Ты не будешь плакать. Ты будешь учиться от и до. Я лично буду тебя учить. Тебя и всех остальных. А теперь, встать. Встать на ноги. Надо отдать пареньку должное. Он встает. Не каждый бы смог встать, а он, встает. Лучше сразу прекрати выебываться, или я оторву тебе башку и насру прямо в горло. Сэр, так точно, сэр. Рядовой шутник, зачем ты записался в славные ряды защитников граждан? Сэр, чтобы защищать, сэр. Значит, ты защитник. Сэр, так точно, сэр. Покажи мне свой боевой оскал. Сэр, я сказал, покажи мне свой боевой оскал, рядовой. А-а-а, кричу ему в лицо, как можно шире открывая рот. Вот, что такое боевой оскал. Теперь, покажи мне свой. А-а-а, дерьмо собачье, неубедительно. Покажи мне свой настоящий боевой оскал. А-а-а, вопит тот, так сильно открывая рот, что я вижу его язычок на задней части ротовой полости. Не напугал, заканчивая экзекуцию, говоря, отворачиваясь от него и возвращаясь к жирному. Работай над этим, сэр. Так точно, сэр. Как будешь оправдываться? Кричу в харю толстого. Сэр, в чем оправдываться, сэр? Бледнее и потея еще больше, спрашивает тот. Здесь я задаю вопросы, иная ты свинья. Перебиваю, херя от его наглости. Понятно, сэр. Так точно, сэр. Ну отлично, разрешите я тут немного похамлю. Сэр, так точно, сэр. Боишься, нервничаешь. Сэр, так точно, сэр. Это я тебя напугал, сэр. Так точно, сэр. Сэр, что, сэр? Хотел меня нахуй послать, когда я пришел. Как ту женщину, ублюдок. Сэр, никак нет, сэр. Сколько ты весишь, рядовой? 140 килограмм, сэр. 170 килограмм говна, а воняет, как от тонны. Пытаешься выкрутиться, да, жирный уебок. Сэр, никак нет, сэр. Херня. Лучшее, что в тебе могло быть. Стекло по жирной жопе твоей мамаши и осталось грязным пятном на матрасе. Тебя наебали при зачатии. Откуда родом такая жирная тварь, как ты? Сэр, изнагая, сэр. Нихера себе, изнагая. Изнагая призывают только быков и пидорасов, рядовой. Рогов у тебя вроде нет, так что выбор невелик. Хуй сосешь, сэр, никак нет, сэр. Пидорас, сэр, никак нет, сэр. Спорим, что ты из тех, кто любому по-тихому дает в задницу, даже не питая взаимности. Так ведь, мразь, сэр, никак нет, сэр. Колыхаясь, как студень, орет жирный. Аура ужаса исходит от него липкими черными волнами. Еще чуть-чуть, и он обоссытся вторично, как недавно, когда я держал его на весу. Пожалуй, не стоит перебарщивать на глазах у всех. Я за тобой присмотрю, обещаю, отворачиваясь. За спиной раздается судорожный вздох облегчения. Перехожу к стрелявшему в меня типу, внешностью смахивающим на китайца. У него покатый, как у неандертальца лоб, а лицо словно вырезано грубым резчиком из камня. У твоих родителей есть живые дети. Сэр, так точно, сэр. 100% они об этом жалеют. Такого урода хоть сейчас в цирк. Как тебя зовут, китаёза? Сэр, Гомес Санчес. Сэр, какой еще Гомес? Ты из этих, что ли? Киваю на жирного. Ты голубых кровей. Сэр, никак нет, сэр. Хуй сосешь, херня. Спорим, ты можешь высосать мяч для боулинга через трубу от раковины. Сэр, никак нет, сэр. Мне не нравится имя Гомес, кричу я. Гомесами зовут либо пидоров, либо матросов. Отныне ты рядовой гомункул. Думаешь, я симпатичный рядовой гомункул? Думаешь, я смешной? Ору, заметив, как губы Гомеса дрогнули в усмешке. Сэр, никак нет, сэр. Тогда убери эту отвратительную ухмылку с лица. Сэр, так точно, сэр. Я кому сказал, дорогая моя, ебать тебя в рот? Закипаю, видя, как его рот сам собой расползается в стороны. Сэр, я пытаюсь, сэр, кричит тот. Рядовой гомункул, даю тебе 3 секунды. Ровно, блять, 3 секунды на то, чтобы ты убрал эту идиотскую ухмылку со своей рожи, или я выковыряю тебе глаза и выебу тебя прямо в череп. 1, 2, 3. Гомес зажмуривается от страха, но у него ничего не получается. Кончики губ предательски пляшут в глупой улыбке. «Сэр, ничего не могу поделать, сэр», — пищит он. «Херня, на колени, подонок, теперь души себя». Вытянув вперед руку, кричу я. Идиот тут же принимается ласкать свою шейку. «Кретин, души себя моей рукой, да не хватайся». «Я сказал, души себя моей рукой, а, значит, нагибайся и начинай себя душить». «Может, и перегибаю, но вижу по глазам многих, что они воспринимают это зрелище как какое-то шоу, а мне нужно сломать этих охуевших полицаев, возомнивших себя богами этого городка, сломать и заставить стать лучше. И я знаю только один способ, не убивая их, способ, который мне показал мой старшина Калиб, старший сержант пехоты, благодаря которому я из доходяги превратился в унисола, универсального солдата. И я собираюсь прогнать всех этих полицаев через то, через что прошел я сам. Гомес неуверенно наклоняется, дотрагиваясь своей шеей до моих пальцев, мгновенно перекрываю ему доступ кислорода. Он хрипит и бьется как рыбка, до тех пор, пока не кричу на него сверху, немного ослабляя хватку. «Больше не улыбаешься, сэр?» «Так точно, сэр». «Херня, я тебя не слышу». «Сэр, так точно, сэр». «Херня, все равно не слышу». «Воешь, как баба, которую прут на столе босса». «Сэр, так точно, сэр». «Достаточно». «Встать». Гомес встает, покачиваясь. Усмешка сползает с его лица, а в глазах впервые за все время появляется страх. Похоже, и до него стало доходить, что я не шучу. «Рядовой гомункул, тебе надо научиться вести себя как положено, или я тебя выебу и высушу». «Сэр, так точно, сэр». Пройдясь таким же образом еще по нескольким, не вызывающим доверия сотрудникам, я выхожу в центр и кричу: «Кобуру снять, упор лежа принять, 30 отжиманий, начали. Если хоть одна падла упадет, отжимаемся до 50. 1, 2. Глава 29. Конец Ричарда. Дни летят так быстро, что я едва успеваю отмечать события, которыми она наполнены. Чертов бласт. Этот старый ублюдок нарочно заманил меня в западню, выбраться из которой я сам не могу. Хотя, вспоминая его глаза, наполненные болью, когда речь заходила о его плененной семье, думаю, что дело не в нем. Но почему тогда ничего не происходит? Разве мои девочки не смогли бы совсем разобраться? Конечно, хватает других причин, по которым портал перехода до сих пор не появляется. Бласт не может найти мой мир, способность требует перезарядки, враги захватили его в плен, или даже убили. Что мне остается делать в последнем случае, даже не представляю. Конечно, мои друзья не пропадут без меня в том мире, но мне бы все равно очень хотелось вернуться. А до тех пор я постараюсь привести этот в тот порядок, которого мне всегда хотелось. Как следует изучив на досуге историю этой страны, да и мира в целом, я пришел в ужас. Несмотря на официальные законы и действующую конституцию, а также службы защиты граждан в этом мире, около 10 лет назад произошло нечто, перевернувшее устои мировоззрения граждан, а именно, революция мафии. Наркокартели, мексиканские и кубинские бароны, главари русской, японской, китайской и прочей мафии объединились против закона, устроив короткую междоусобную войну, в которой не было ни победителей, ни проигравших. Просто в одночасье лишившись лидеров мировых держав, устрашенные безбашенными бандитами, которым нечего было терять, представители власти пошли на попятную. После подписания мирного договора власть переходила в руки представителей некоего ордена, в котором с тех пор была сосредоточена мировая власть. Собственно, на улицах больше ничего не произошло, так как орден рассудил здраво не допускать анархии и беспредела. Пожалуй, единственным отличием от предыдущего порядка было попустительство со стороны служб защиты. Как вам объяснить проще? Сменилось правительство, к власти пришли те, кто был намерен прекратить бессмысленные засиделки и болтовню. В этом орден было нельзя упрекнуть. За 10 лет они буквально перевернули мир, полностью лишив его ядерного и другого оружия, под корень уничтожив несогласных, а также тех, кто поддерживал разработку новейшего бактериологического и прочего оружия. Из плохого же можно было заметить практически нулевую защиту граждан, что привело к тому, что население массово обзавелось огнестрельным оружием. Конечно, в центральных городах закон все еще действовал. Преступников судили, сажали, но в конце концов тихонько выпускали на свободу раньше срока, если только дело не касалось особенно громкой огласки. Таким образом, на островах японского архипелага, Австралии, Кубе, Мексике и прочих мелких странах власть закона постепенно отмирала, придавленная мафиозными структурами, бандитами и самими охранниками граждан, не желавших рисковать задницами во имя ложных идеалов. Как ни странно, но зарплату они получали так же, как и раньше, несмотря на смену режима, но службу несли из рук вон плохо. Конечно, все еще оставались идеалисты, верящие, что смогут изменить если не мир, то хотя бы родной город, огнем и мечом приведя его в порядок, но их было крайне мало, а во главе таких служб, как правило, стояли насквозь продавшиеся директора или родственники таковых. Ичига был сыном местного криминального авторитета, держащего в кулаке этот город. Ему показалась неплохой идея усадить в кресло начальника службы защиты собственное чадо. Все шло ровно до тех пор, пока не появился я, а потом все пошло наперекосяк. Я гоняю подчиненных с утра и до вечера, делая упор на устав и физа. Женского пола у нас не густо, но те девушки и женщины, что имеются в наличии, не отстают от мужчин, разучивая конституцию и сдавая мне нормативы. Я никого не держу, но мягко предупредил, что заявление на увольнение каждого будет рассмотрено мной лично отдельно, и решение будет принято незамедлительно. Хотя, даже эта недвусмысленная угроза не дошла до парочки особо отъявленных оборотней в погонах, положивших на стол бывшего начальника, а теперь принадлежавшей мне, как узурпатора власти, в торопях исписанные листки. Я не соврал, когда говорил, что буду заниматься каждым делом в отдельности. Сперва проверил их послужные листы с самого начала поступления на службу. Можете представить себе мое удивление, когда я не обнаружил ровным счетом ничего, вообще ничего, пустые листы. Где дела этих двоих? Интересуюсь у девушки, заведующей архивом. Та в ответ пожимает плечами, перепроверяя полку с толстыми папками сотрудников. «Это все», — говорит она через пару минут. «Лучше поинтересуйтесь у начала Ичига, они пришли одновременно с ним и это он принимал их на работу. Тогда я делаю запрос собственному инку костюма, в отсутствие моей совершенных хакерш, выполняющим их обязанности. Намного силенок у него не хватает, но влезть в базу данных местных служб безопасности удается без особого труда. По этой же причине я совершенно спокоен насчет проверки моего статуса». Послужное дело Джеймса Бонда уже создано задним числом и покоится глубоко в электронной базе Октагона с грифом «Совершенно секретно» для допуска пятого уровня, который есть практически только у самого президента и его нескольких доверенных лиц. А даже те вряд ли помнят имена и внешность всех агентов. Не успеваю дойти до кабинета бывшего начальника, как на голоинтерфейсе перед моим лицом возникают изображения и текст. Длинный перечень того, что совершили те двое перед тем, как стать сотрудниками безопасности. Присвистываю, садясь на ближайший стул и делая вид, что читаю газету. Вчитываться долго не приходится. Даже вскользь брошенного взгляда хватает, чтобы убедиться в том, что под маской служащих скрываются самые настоящие рецидивисты. Разбой, грабежи, изнасилования, торговля оружием и наркотой. Единственное, что их оправдывает, за этими двумя не замечено убийств. Хоть что-то, запрашиваю распечатку на ближайший принтер. Как ты это объяснишь? Бросаю пачку листов с описанием данных его сотрудников на стол перед Ичига. Его досье, к как и досье всех остальных я тоже успел изучить. Как ни странно, но передо мной сидит самый обыкновенный молодой балбес, не успевший совершить чего-либо крупного. Да, кражи в магазинах, торговля слабой травкой, драки в баре, но больше ничего особенного. Отучился в универе, по протекции отца получил место директора. Все остальные сотрудники более-менее вытягивают. Мое внимание привлекли лишь несколько. Рядовой шутник, в быту Хьюго Таруга, да рядовой снежинка, Хиро Сатуга. Оба недавно прибыли с академии, которую закончили с золотыми медалями. Шутник за стрельбу из автоматического оружия, снежинка за теоретическую подготовку. Проще говоря, стрелок плюс мозги. Эта парочка прекрасно дополняет друг друга, с блеском справляясь со всеми моими заданиями. Почти с блеском. У шутника хромает подготовительная часть, связанная с учебниками, а у снежинки, напротив, страдает физподготовка. Но я этот недостаток исправлю. Уже сейчас один подыхает на плаце, а второй сидит, обложившись книгами. «А-а, я так и думал», — вдруг произносит Ичига, прочитав имена. «Так их папаша сюда засунул за мной приглядывать. Ну и помогать, если чё. Так-то они сволочи те ещё. Но у меня особо выбора не было. Ты мне вот что скажи», — сажусь прямо на стол, нависая над ним. Бывший начальник невольно отодвигается. Он уже стал свидетелем того, как я продемонстрировал свою воинскую выучку на плаце, где сейчас помирает мой взвод будущих преданных защитников. После того, как я 100 раз отжался, поднял Volkswagen и сломал несколько кирпичей щелчком пальцев, ни у кого не возникло вопросов и претензий. Почти ни у кого, как я думал. На Ичига Шоу тоже крепко повлияло. «Скажи, что ты думаешь делать дальше? Вернешься к отцу, к этому ублюдку, ценящему лишь деньги и женщин?» Невесело ухмыляется тот. «Уж лучше вернуться в деревню к деду и дрочить всю жизнь на грядках. Да что ты можешь знать про мою жизнь? Вы, городские, всю жизнь проводите в роскоши и богатстве, пока нам приходится буквально лезть по головам, чтобы добиться чего-то в этой жизни. Спокойнее, Шкет», осаживаю разошедшегося парня. «Я вообще не знал своих родителей. Их убили, едва я родился. А сам я сбился со счету, сколько раз пытались убить или продать меня, пока не научился держать нож в руках. Это была истинная правда. В старом полуразрушенном мире человеческая жизнь стоила ровно 1 банку тушенки. Дети умирали даже не десятками, тысячами. Человеческая цивилизация приближалась к тотальному вымиранию. Выживали лишь самые сильные, самые приспособленные и самые везучие. Мне повезло. Пусть сейчас я в куда более спокойном мире, но мне есть чему научить этих людей. Пошли», — говорю, кивком головы приказывая следовать за собой. Добавляю, «пока мы идем по пустому длинному коридору, ты можешь сбежать к отцу, можешь вернуться в деревню, но можешь и остаться здесь, получив равные права и обязанности, разделив их со своими людьми. Запомни, Шкет, с этого дня история вашего города, а затем и всей страны полностью изменится, а начнется все с небольшого отряда». Ичига недоверчиво хмыкает, но не сбавляет шаг. У этого парня все-таки есть стержень. Он не слишком избалован, и задатки руководителя у него есть. Надо лишь довести все до определенной кондиции. А это мы можем и умеем, бойцы. Ору, вышагивая перед строем бывших сотрудников безопасности. «Отныне вы все переходите под мое личное командование. Но, прежде чем я расскажу, для чего вы нужны этой стране, как и было обещано, рядовой Гуа, рядовой Баа, выйти из строя». Означенные ублюдки покидают ряды своих сослуживцев. На их лицах сияют нехорошие ухмылки. Уверен, они уже пустили слух о том, что не стоит здесь задерживаться. Думаю, вы все уже в курсе, что эти двое решили уволиться из рядов славных и доблестных защитников справедливости и закона, чтобы вновь вернуться к бандитизму и разбою. Кричу, с удовольствием разглядывая, как ухмылки на лицах оборотней сменяются тревогой и страхом. «А да, ребята, все правильно, бойтесь». «Да, все так и есть. Рядовые Баа и Гуа, совсем не такие, как вы. Они были приставлены мафией к вашему начальнику, чтобы следить и докладывать главарям мафии о всех его действиях. Шагаю вплотную к 2 идиотам, уже осознавшим, что им некуда деваться. Быстрыми взмахами срываю с них нашивки. Рядовой Гуа, рядовой Баа, вы обвиняетесь в многочисленных нарушениях закона, за разнообразные преступления против честных граждан, за бандитизм и разбой, за шпионаж и доносы. Я приговариваю вас к каторжным работам в течение года на платиновых шахтах». В строю кто-то невольно охает. Платиновые шахты – одно из самых опасных, но высокооплачиваемых рабочих мест в округе. Как правило, туда идут лишь самые отчаявшиеся, несмотря на рекламу и высокую зарплату. Угрозы обвалов, постоянная тяжелая пыль в воздухе и прочие проблемы постоянно создают угрозу жизни и здоровью рабочих, несмотря на технические меры безопасности и противогазы. Платина – крайне нужный, редкий металл, из-за которого люди вынуждены идти на такие меры. Ни для кого не является секретом, что на некоторых шахтах даже используют рабов, оттого то так явственно проступает ужас на лицах предателей. Они точно вообразили себе, что я договорился какими-то работорговцами и продал их, все в рамках закона. Продолжаю я, вместо того, чтобы держать их в тюрьмах, где их будут кормить и содержать за счет налогоплательщиков, я предложил президенту более действенные методы по исправлению преступников. Отныне, сдохни, внезапно орет рядовой Гуа, выхватывая припрятанный револьвер и стреляя в меня почти в упор. Сука, мразь, сдохни, грибанный фашист. Бах, бах, бах, бах, от выстрелов невозможно увернуться. Впрочем, на этот раз я и не собираюсь этого делать. Гуа вскипел вовремя, мне как раз нужно было чем-то доломать подчиненных. Я просто ловлю выпущенные в меня пули правой рукой, а левой забираю револьвер из руки белого как снег Гуа, сжимая его в комок как пластилин, превращая в комок железа. Дзынь, дзынь-дзынь. Пули с легким музыкальным звоном катятся по мостовой. Вслед за ними отправляется железный шарик, то, что осталось от пистолета. Оба преступника падают на колени, замирая от дикого, первобытного ужаса, а я, как ни в чем не бывало, продолжаю речь. Отныне мы будем поступать со схваченными на месте преступления бандитами только так. Страна находится в ужасном положении, и только мы способны дать отпор взорвавшимся мафиози. Теперь схваченных на месте преступления мы будем казнить на месте или отправлять в шахты. Никаких больше долгих судов с продажными адвокатами и судьями. Наши семьи живут в постоянном страхе. Не бывать тому, чтобы преступники оставались безнаказанными. Вижу, как лица некоторых стоящих передо мной загораются надеждой, хотя они еще не отошли от шока из-за устроенного мной зрелищем. Даже Ичига стоит бледный как мел. Вероятно, его представление обо мне, как о городском хлыще, только что разбилось вдребезги. То, что надо. Теперь будем ковать авторитет, пока горячо. То, что вы сейчас видели, говорю, демонстрируя открытые ладони, не обман зрения и не дешевые фокусы. Это сила, результат долгого, упорного труда и чудеса суперсовременных технологий. Сейчас у вас, сукины дети, есть выбор. Остаться тем жалким дерьмом, каким вы являетесь сейчас, или стать совершенными машинами для убийства бандитов и защиты граждан, которая стоит перед вами. Рядовой Снежинка, рявкаю без всякого перехода, швыряя в того заряженный автомат. Я, твой враг, огонь. Солдат автоматически хватает ствол, направляя его в меня, но тут же теряется. Сэр, поднимает он на меня ошарашенный взгляд. Но сэр, он же заряжен боевыми. Отставить вопросы, Снежинка. Ору ему, я сказал, огонь, огонь, трус еблив. Дальнейшие мои слова потонули в грохоте, извергаемом автоматом. Пули летят с широким разбросом, так как этот парень в жизни не держал в руках автоматического оружия, а уж тем более не знаком с отдачей на практике. Ну, хотя бы удержал и не задел товарищей. Ичига сразу рыбкой нырнул в укрытие, а я принимаю все пули на грудь, молясь о том, чтобы никого не задело рикошетом. Когда грохот стихает, а пыль рассеивается, люди видят мой продырявленный костюм, я заранее убрал на защиту для большего эффекта, и горку автоматных гильз возле Снежинки. Тогда я толкаю сапогом упавшие пули и продолжаю обкатку. Хотите стать такими же, как я, маменькины сынки? Хотите стать неуязвимыми и обладать сверхреакцией? Желаете своими руками душить ублюдков, насилующих ваших жен и дочерей? Не слышу. Сэр, так точно сэр. Вырывается единогласный воодушевленный вопль из множества глоток. Желаете стать героями, имена которых впишут в учебники? Хотите очистить свою страну от дерьма? Сэр, так точно сэр. Смотрите, собачьи какашки, я даю вам последний шанс уйти отсюда, спасая свои жалкие мягкие задницы. Если через 3 секунды я повернусь, а вы будете стоять здесь, то я буду считать вас своей собственностью, своими шлюшками. Я буду ломать вас, гнобить и унижать, дрочить на физа, не давать спать, жрать и трахаться до тех пор, пока не сделаю из вас настоящих солдат. Вы готовы, педики? Демонстративно отворачиваюсь, медленно считая до 3. Мне не нужно оборачиваться, я чувствую, как ауры позади меня дергаются нерешительностью, страхом и даже ужасом. Некоторые, даже больше половины состава готовы уйти. Что же, пусть останется хоть кто-то. Поворачиваюсь и нехорошая, злая ухмылка, скорее злобный оскал лезет на мое лицо. Что я вижу, мои дорогие сучки? Говорю, плохо скрывая сумасшедшую радость. Вы все решили остаться, надеетесь, что чем больше вас будет, тем выше будет шанс потеряться. Хе-хе, вы еще здесь? Не слышу, сэр. 10 кругов вокруг плаца бегом марш. 50 отжиманий. Жирный. Да, ты, свинопотом. Не пущу в столовую, пока кровью не захрипишь. Бегом, бегом, бегом. Никаких больше юбок. Трахаться будете только со мной. Ичига, ты что застыл? Догоняй, догоняй, мерзавец. Отвесив пинка бывшему начальнику, гляжу вслед нестройно бегущему стаду сотрудников безопасности, которым предстояло в недалеком будущем стать сверхлюдьми. Я не обманывал, когда обещал им это будущее, но для этого мне реально требовалось их сломать. 2 недели. 2 недели, наполненные болью, криками, сиренами, матом, унижениями личного состава и прочими прелестями по преодолению пределов человеческой выносливости. Я внимательно слежу за их общим и личным психологическим состоянием, не позволяя сломаться раньше времени, но и не отпуская поводок. Я запретил им уезжать домой, поселив в казарме, благо таковое здание имелось в наличии, стоило только привести его в порядок и обустроить. Питанием нас обеспечивает местная столовая, униформа, оружие, припасы и все необходимое для несения службы идет напрямую из центра, заказываемое за мой счет. Я оплачиваю все покупки щедро, добавляя взносы на благотворительность, прикрываясь спонсорами. Это не вызывает вопросов, напротив, я ежедневно получаю благодарности от администрации за финансовую поддержку, зато моя маленькая армия пользуется всеми последними достижениями военных технологий, точнее, пока не пользуется. Им хватает тренировок, но все оборудование, необходимое им для революции, готово и ждет на складах. Посвященные в мои планы люди уже готовятся к перевороту. Я понимаю, что рано или поздно произойдет утечка информации, если еще не произошла, но строю расчеты на зажравшихся ленивых боссах мафии. Думаю, они лишь махнут рукой на новости о том, что служба защиты что-то готовит.